Встреча с молодым человеком. Настроение у меня было превосходное. Я позабыл обо всех неприятностях, с наслаждением закурил сигарету, и мы с женой зашагали по улице Андраши. И моя милая, славная жена улыбалась мне из-под своей вуалетки. С молодым человеком мы встретились на набережной, часов в 6 вечера. Он прошел мимо нас, когда уже смеркалось, и я не сразу обратил на него внимание. Он был уже шагов на 20 впереди, когда попал вдруг в поле моего зрения, и я сразу смолк и почувствовал какое-то неясное беспокойство. Контур лица юноши на фоне белой баржи был виден отчетливо, но все-таки мне кажется, я узнал его прежде всего по походке. Костюм его был немного помят и обтрепан, в руке он держал толстую тетрадь, ему было лет 17 или 18. Я колебался, не решаясь поверить своим глазам. Хотел было повернуть назад, но в груди вдруг что-то пронзительно кольнуло, и сердце застучало так торопливо, что пришлось остановиться. Я увидел, как он поднял руку и некоторое время держал ее перед собой. О, это была та самая рука, вне сомнений. Я даже увидел на ней старый шрам. Он напоминал о том, как я упал и расшибся на уроке гимнастики. Жена с удивлением посмотрела на меня, и я пробормотал: «Прошу тебя, подожди, мне надо поговорить с этим молодым человеком». И я поспешил за ним. Затем снова пошел медленнее, уже смеркалось, молодой человек не оборачивался. Он спокойно продолжал шагать, потом остановился у пристани и стал глядеть на тихий Дунай, на далекие горы. Я почувствовал страшное замешательство и откашлялся. Стоял рядом с ним, чтобы обратить на себя внимание. Искоса я поглядывал на его губы, которые были ярче и тоньше, чем у меня сейчас. Глаза его показались мне светлее моих, а взгляд глубже. Да, это был он. И тетрадь в руке. Это старая тетрадь, которую я в свое время спрятал на самое дно ящика и забыл о ней. Я был сильно взволнован. «Ты не узнаешь меня?» – наконец спросил я тихо. «Узнаю», – сказал он, не оборачиваясь. Я смущенно помолчал. Потом стал стыдить себя. Смешно, перед каким-то 18-летним сопляком. Конечно, встреча необычная, но разве можно так теряться? Надо держаться с достоинством, пусть он передо мной робеет. «А я сразу тебя узнал», — сказал я громко и бодро. «Сразу, как только увидел». «Знаю», — ответил он. «Почему же ты не подошел? Разве тебе не любопытно?» Он не ответил. Я почувствовал неловкость. «Ну хорошо, я знаю, ты горд и независим, но, видишь ли, это мало что дает. Поверь мне, я убедился, что это никому не нужно. Сейчас я тебе объясню. Да ты сам скоро убедишься, что я не мог оставаться таким гордым и независимым. Видишь ли, почему ты не смотришь на меня? Гляди, я отпустил усы. Как-никак, мне 26. Ты какой-то странный. Ты что, недоволен мной?» Он молчал, только губы у него скривились. «Эх», — сказал я, — «великолепное молчание. Да-да, я помню. Ну а дальше что? Ведь гордым молчанием не проживешь. Ты меня упрекаешь? Нет, право, твое гордое молчание не такое уж гордое. Что в нем толку? Ты осунулся, братец, пообносился. Извини, но в таком костюме я бы все-таки постеснялся, знаешь ли, выходить на люди». «Ну как же дошло до этого? Расскажи, я тебе помогу». Только теперь он взглянул на меня в первый раз. Он смотрел в упор, прямо в глаза, и опять отвернулся. «Ты много болтаешь», — произнес он сухо. Я обиделся. «О, конечно, ты считаешь образцом себя. Да, я много говорю, потому что мне есть чему научить тебя, понимаешь? Просто я старше тебя, и с тех пор многое увидел, многое испытал. Ты ведь еще ребенок. Что ты понимаешь в жизни?» Неожиданно голос у меня дрогнул. Я опустил голову и смущенно улыбнулся. Потом тоже смущенно махнул рукой и, продолжая натянуто улыбаться, прошептал. «Что поделаешь, друг мой? То, о чем ты мечтал, невозможно. Поверь мне, прошу тебя, невозможно. Я пытался, но это было недостижимо». Он резко повернулся ко мне. Губы его были презрительно сжаты, и взгляд дышал ненавистью. «Где твой аэроплан?» – спросил он. Я пробормотал. «Ну, его все-таки изобрели. Фарман, братья Райт. Правда, я еще не видел, но, честное слово, они тоже не худо сконструировали. Даже сравнительно хорошо. Летать можно». «Знаю», – сказал он насмешливо и снова посмотрел на меня. «Ну, а твой Северный полюс?» Я опустил глаза. «Слышал, что какой-то Пири достиг его. Честное слово, у меня как-то не хватило на это времени. Ты просто ошибался. Всего не объять, я хотел в университет и...» «Угу», – промычал он. И снова: «Ну а где же твоя свободная Венгрия?» «Извини меня, но ты действительно очень странный. Мы все трудимся, я тоже. Это не делается так быстро. Для того, чтобы просто жить, надо...» И я доверительно продолжал. «Но я все-таки стремился кое-чего достичь из того, что обещал тебе. Вот писал, и довольно успешно. Посмотри на афиши. Мое имя известно. Я достиг славы, как ты и хотел. И люди уважают меня. Видишь, написал несколько книжек. Ведь ты об этом тоже мечтал. Взгляни, вот одна из них. Это совсем не худо». Нервным жестом я вынул из кармана сборник своих новелл и показал ему. «Почитай, неплохо». Он только мельком покосился на книгу, но не взял ее. «Да-да, я уже видел ее», – скупо произнес он. «Все это, конечно, неплохо». Он замолчал, ушел в себя, невидяще глядя вдаль, мимо меня. Я хотел еще что-то ему сказать, объяснить, как он молод и неопытен, но тут смутно вспомнил, что, когда он задумывается, его нельзя отвлекать. Неожиданно я подумал о жене и заторопился. «Слушай», – сказал я, – «пойдем, я представлю тебя своей супруге. О, ты будешь доволен. Она очень красива, умна и привлекательна. Я завоевал ее. Она меня любит. Видишь, я кое-чего добился в жизни, как ты и хотел». В его взгляде блеснула ирония. «Ты завоевал», – проговорил он. «И еще гордишься этим? Какое единоборство! Дуб боролся с вьюном и победил. Вьюн обвил его ствол». Я нахмурился. «Ты глуп, ты дитя. Все эти парадоксы. Ты не прав. Прав я. Я уже не мальчик и знаю жизнь. А ты что знаешь о жизни? Да над тобой все будут смеяться». Он шагнул ко мне и посмотрел прямо в глаза. Я увидел его густые каштановые волосы. «Я не хотел узнавать жизнь. Я хотел, чтобы жизнь меня узнала». «Да, правда, надо мной могут смеяться». «И ты не желал, чтобы из-за меня смеялись и над тобой. Но ты сам отлично знаешь. Взгляни-ка мне в глаза». «Посмеешь взглянуть мне в глаза?» «Да, ты знаешь, что смешон и ничтожен. И ты несчастен. Ты никто. Взгляни мне в глаза». Я отвернулся. Мне было как-то не по себе. Он медленно отошел от меня и, ни разу не обернувшись, стал удаляться. Спустя несколько минут я зачем-то окрикнул его. «Куда же ты? Постой!» Но он не оглядывался. Я только услышал издали его слова. «Знай, это была наша последняя встреча. И если в тебе хоть что-то осталось от меня, обмакни перо в зарево заката и напиши для всех. Напиши об этой встрече. И напиши, как я ушел от тебя. гордый и свободный». Последние слова донеслись до меня издалека, когда силуэт юноши на расстоянии стал совсем уже нечетким. Потом он расплылся, исчез. У моей жены истощилось терпение. «Кто был этот молодой человек?» – спросила она, догнав меня. «Так, один мой старый знакомый», – ответил я в замешательстве. «Милый мальчик». «Да», — согласилась жена с некоторой иронией, — «только он дурно воспитан. Почему он не представился? Но знаешь, чем-то он похож на тебя». Потом мы зашли в кафе. Мое плохое настроение постепенно рассеивалось. «А сюжет неплох», — говорил я себе веселее. «Из него новелла может получиться. Только кое-что сократить и подать сатирически. Как раз сегодня вторник, и мне надо что-то дать в газету». Я попросил бумаги и, недолго думая, написал заголовок рассказа. «Встреча с молодым человеком». И только в сердце от чего-то покалывало, и оно начинало вдруг колотиться торопливо и суматошно.